Какаши покинул страну ветра, и никто так и не узнал, что он вообще тогда появлялся там. Какаши быстро двигался по лесу. Внезапно, он остановился из-за того, что увидел мальчика. Этот мальчик был одет в форму Анбуканахи. Какаши показалось, что он уже раньше видел его. Вскоре, Какаши вспомнил, кем был этот мальчик, Ямато. Что этот парень здесь делает? В разум Какаши прокрались сомнения, но он все-таки решил подойти к Ямато и поздороваться. «Привет!» Звук голоса Какаши будто разбудил Ямато от своих мыслей. Затем он обернулся и посмотрел на Какаши. Это он подумал. Про себя Ямато. Какаши приземлился перед Ямато и сказал: «Ты ведь тот парень, что использует стиль дерева. Что ты здесь делаешь?» «Миссия. Сильный и странный». Это было первое впечатление Ямато о Какаши. В прошлый раз он провалил свою миссию по убийству Хокаге из-за вмешательства этого парня. Они даже не успели увидеть лица настоящего Хокаге, как уже потерпели поражение. Услышав сухой ответ Ямато, Какаши не стал его дальше расспрашивать. Ямато все равно не стал бы рассказывать ему о содержании своей миссии. Все, что касается миссии Шиноби, конфиденциально, из-за чего Шиноби не мог рассказать об этом даже другу из своей деревни. Атмосфера была странно напряженной, поэтому Какаши собрался уйти. Но внезапно к ним подбежала маленькая девочка. «Тенза, это ужасно. Орочимару сама хочет убить людей из моего клана». Глаза Ямато расширились в удивлении. Он посмотрел в сторону Какаши и почувствовал, что ситуация становится все хуже. Если этот серебристо-волосый подросток узнает о том, зачем Ямато здесь, то он вряд ли сможет хоть что-то объяснить. Какое-то время голова Ямато продолжала усиленно работать, чтобы придумать правдоподобное объяснение всему, что происходит. Какаши в это время удивленно смотрел на маленькую девочку. Разве эта девочка не из клана Ибури? Это не та ли история, которая должна была произойти, когда Орочимару дезертировал? Но Орочимару дезертировал более месяца назад, тогда почему это происходит сейчас? Это из-за моего вмешательства? Какаши ощущал себя растерянным, потому что ситуация стала выходить из-под его контроля. Маленькая девочка тоже удивленно посмотрела на Какаши, затем она с озадаченным взглядом повернулась к Ямато и спросила: «Тенза, кто это человек?» «Он мой друг», — неожиданно даже для самого себя ответил Ямато. Какаши тоже с удивлением посмотрел на Ямато. Слова о том, что они друзья, были слишком громкими. В лучшем случае они были людьми, живущими в одной деревне. Да и встретились они сегодня только во второй раз. «Отлично, твой друг выглядит довольно сильным. Он ведь поможет нам спасти мой клан?» Юкими была уверена, что шансов спасти ее клан будет больше, если больше людей пойдут к ним на помощь. Ямато посмотрел на Какаши и спросил: «Что ты будешь делать?» «Я пойду и для начала посмотрю на ситуацию». Сейчас Какаши чувствовал себя намного увереннее, поэтому он не боялся идти даже туда, где должен был быть Орочимару. Сейчас, если бы Какаши захотел убежать от Орочимару, тот не смог бы его остановить. Все-таки теперь у него была особая козырная карта Мангёки Шаринган. Какаши хотел убедиться, что его действия не вызвали слишком больших искажений в оригинальном сюжете, и, в случае необходимости, направить все в нужное русло, пока еще не поздно. Увидев, что Какаши согласен пойти в столь опасное место, Ямато сильно удивился. Казалось, что этот странный подросток совершенно не боится, хотя может вступить в битву с самим Орочимару. Теперь впечатление Ямато о Какаши немного изменилось. Он ведет себя, как новорожденный теленок, который не боится тигра. Откуда у него такая самоуверенность? Ямато просто не знал, что Какаши уже однажды сражался с Орочимару. Возможно, узнай он об этом сейчас, то удивился бы еще сильнее. Ямато не стал отговаривать Какаши и просто промолчал. В конце концов, он жил с кланом Ибури примерно месяц и успел проникнуться к ним небольшой симпатией. Поэтому, если бы у него был шанс спасти их, то он не стал бы колебаться. Так трое молодых людей отправились на помощь клану Ибури. Какаши не мог не утолить свое любопытство, поэтому спросил Ямато о текущей ситуации. 37. Самидзава. Эй, что черт возьми здесь происходит? Меня зовут Кино, и назвал свое имя Ямато. Он решил, прежде чем рассказывать все, представиться. Какаши странно взглянул на него и сказал: «Хатаки Какаши. Я знаю, ты очень знаменит в корне», — тихо сказал Ямато. Какаши не обратил на эту информацию никакого внимания, так как сейчас на это не было времени. «Почему ты здесь? Как с этим связан Орочимару? И что это за клан?» Какаши задал эти три вопроса, потому что они должны были раскрыть главную суть ситуации. Сейчас он никак не мог полагаться на воспоминания из своей прошлой жизни, поэтому ему нужна была информация. Какаши и Ямато сейчас говорили шепотом, поэтому Юкими, идущая чуть позади, не могла слышать, о чем они говорят. Она просто думала, что двое мальчишек обсуждают план спасения ее клана. Ямато мельком глянул на Юкими и прошептал: «После того, как Орочимару сбежал из деревни, Данзо сама послал меня сюда. Он сказал, что здесь находится секретная база Орочимару и попросил найти здесь его следы. Орочимару сбежал около месяца назад. Почему ты до сих пор здесь? Расследование все еще не закончено. Была обнаружена подозрительная группа людей, называющиеся кланом Ибури. Они обладают необычной врожденной способностью превращать свое тело в дым, при этом сохраняя возможность взаимодействовать с физическим миром. Но эта способность была несовершенной, из-за чего порой происходила непреднамеренная трансформация. В своей дымовой форме они были уязвимы для порывов ветра. Тот развеивал их, из-за чего они погибали. Орочимару помог им исправить этот дефект, благодаря чему продолжительность их жизни увеличилась. Они очень благодарны Орочимару и верят, что он еще вернется в их деревню. Именно поэтому я решил остаться у них и продолжить наблюдать. И они доверяют тебе, девочку позади нас зовут Юкими. Она приняла меня за своего пропавшего брата. Поэтому весь клан тоже неплохо ко мне относится. Ямато не стал упоминать, что за прошедший месяц он тоже проникся симпатией к Юкими. Сегодня они с ней вышли на улицу лишь потому, что Юкими хотела посмотреть на внешний мир. Но внезапно Юкими куда-то побежала. Ямато последовал за ней и, когда он на секунду задумался, перед ним появился Какаши. Он был очень удивлен, но куда больше его удивила новость, которую принесла ему Юкими. Он никак не мог понять, почему Орочимару решил убить клан, который был в его подчинении. Юкими убежала во время их с Ямато прогулки из-за того, что почувствовала, что что-то плохое происходит с ее кланом. Когда она прибежала к своему клану, обнаружила главу клана Гату, умирающим. Именно он и предупредил ее об опасности перед своей смертью. Гата сказал Юкими бежать, но она решила спасти свой клан. Поэтому она вернулась к Ямато, чтобы попросить его помощь. Услышав объяснение Ямато, Какаши задумался. За исключением той части, где он должен был участвовать, все остальное осталось прежним. Хотя Какаши не понимал, почему в этот раз Орочимару вернулся в страну огня, когда он уже успешно сбежал. Клан Ибури не должен быть столь важен для него. Через некоторое время они стояли перед выходом в пещеру, где скрывался клан Ибури. Темная пещера выглядела жутко и пугающе, будто была пастью свирепого зверя, готового проглотить свою добычу. Сейчас Какаши и Ямато стояли у входа и ждали Юкими, которая еще не успела их догнать. Они не могли оставить ее одну, потому что это было слишком опасно. Через мгновение Юкими, наконец, догнала их. «Тензо, пойдем». Их группе не потребовалось много времени, чтобы достичь места, где жил клан Ибури. Ах, они почувствовали сильный запах крови. «Здесь так много крови. Боюсь, что уже многие погибли». Какаши нахмурился. Все произошло так же, как и в оригинальном сюжете. Клан Ибури был убит. Посмотрев на Юкими, Какаши не знал, стоит ли считать удачей то, что она единственная выжившая. Вся земля в пещере была усеяна кровавыми трупами. Юкими побледнела, подбежала к одному из тел и закричала: «Ребята, что случилось? Пожалуйста, вставайте». Жаль, что сколько бы она их ни звала, мертвые члены ее семьи уже никогда не ответят ей. Ох, тут еще осталась парочка мышат. Из темноты медленно появилась фигура. Какаши моментально приготовился к битве, обнажая миллениум. Ямато тоже принял боевую стойку и достал куной. Они увидели синеволосого мужчину средних лет, одетого в белый халат. Это был не Орочимару. Какаши нахмурился. «Почему здесь нет Орочимару? Кто ты?» «Я, тебе не нужно знать, кто я. Вы, похоже, шиноби из Конохи. Но вон та девочка выглядит, как член клана Ибури». Услышав это, Какаши и Ямато встали перед Юкими, защищая ее. «Кто ты? Какова твоя цель?» — крикнул Ямато. Он разозлился, когда понял, что цель этого человека Юкими. «Думаю, я могу рассказать вам, кто я, учитывая, что вы все скоро умрете. Я подчиненный Орочимару Самы, Самидзава. Я здесь, чтобы собрать кровь клана Ибури для его исследований». «Черт, как вы смеете играть с человеческими жизнями?» Ямато все больше злился, ведь люди, с которыми он жил некоторое время, и к которым он проникся симпатией, стали всего лишь материалом для исследований. Какаши же оставался спокойным. Он знал, что мир шиноби именно такой сильный охотится на слабых, и слабые ничего не могут с этим поделать. Похоже, что Орочимару не вернулся в страну огня, а только прислал сюда своего подчиненного. Какаши расслабился от этого, хоть он уже не боялся Орочимару, но встретиться с ним в равной битве был еще не готов. «Ха-ха, а ты довольно наивен. Ты действительно шиноби», — насмешливо сказал Самидзава. Его очень сильно позабавило то, что говорил ему Ямато. Ямато, конечно же, понимал, что сильный всегда охотится на слабых. В конце концов он рос в корне, где всегда правила тьма, и все было залито кровью. Но он продолжал оставаться очень хорошим человеком, поэтому и говорил так сейчас. «Ладно, хватит болтать. Отдай мне эту девочку, и я, может быть, оставлю вас в живых». «Ни за что», — твердо сказал Ямато. Он был готов защитить Юкими даже ценой своей жизни. Затем он начал складывать ручные печати. Древесный стиль. Техника великого леса. Руки Ямато превратились в деревья и мгновенно атаковали Самидзаву. 38. Оглушить. Древесный стиль, удивился Самидзава. Разве это ниндзюцу не исчезло вместе со смертью Шадэми Хокаге? Как оно смогло вернуться в наш мир? Неужели этот парень из клана Синджу? В этот момент Самидзаве захотелось убежать. Все-таки древесный стиль принадлежал человеку, которого звали богом Шиноби, и слава его не исчезла даже после десятилетий со дня его смерти. Но даже в состоянии шока Самидзава смог отреагировать на атаку. Стиль воды. Выстрел водяной пушки. Самидзава сложил ручные печати и выплюнул изо рта водяной шар. Он легко сломал появившиеся перед ним деревья. Самидзава был ошеломлен. Изначально он собирался убежать после этой атаки, но теперь передумал. Он действительно сломался? Самидзава думал, что его атака не возымеет эффекта, но оказалось, что древесный стиль было так легко победить. Посмотрев на маленькое тело своего противника, Самидзава наконец все понял. Все-таки он всего лишь ребенок. Ему, наверное, лет 10, так что хоть он и использует древесный стиль, но все еще не так силен, как Шадэми Хокаге. Самидзава почувствовал уверенность и с усмешкой посмотрел на Какаши и Ямато. «Это знаменитый древесный стиль, он не так хорош, как я слышал». Насмешка Самидзавы никак не повлияла на рационального Какаши и Ямато. Оба они были спокойными людьми, которые не стали бы реагировать на глупую провокацию. «Это ты убил всех этих людей?» — внезапно спросил Какаши. «Да, я. Мне нужно было взять у них кровь, а сделать это слишком трудно, если они будут двигаться. Поэтому я решил сначала убить их, а потом уже забрать кровь из их мертвых тел. Но, кажется, их кровь не самого лучшего качества. Возможно, это потому, что они были слишком стары. Думаю, у маленькой девочки за вашими спинами молодая и свежая кровь хорошего качества». Какаши сильнее сжал миллениум в своей руке. Сейчас он был немного зол. Даже если он знал, что этот мир жесток, ему все равно не нравились личности, не ценившие жизни других людей. Древесный стиль. Техника удушающего связывания. Ямато снова атаковал. Сейчас он просто хотел поскорее убить Самидзаву, чтобы тот не смог прикоснуться к Юкими. Руки Ямато превратились в деревья и окружили Самидзаву. Затем он влил в них свою чакру, и кольцо вокруг Самидзавы сжалось вокруг него. Хм. Самидзава холодно фыркнул. Чакра наполнила его тело, и его мышцы мгновенно выросли, разламывая ветки деревьев. «Ты не сможешь остановить меня такими слабыми техниками. Теперь ты умрешь. Проклятие!» Ямато ударил своим кулаком по земле. Он был очень зол, и также его раздражало чувство собственного бессилия. «Тенза, не делай так быстро», — сказала Юкими, увидев кровь на его кулаке. «Прости, что показываю тебе себя с такой стороны. Я такой бесполезный». Услышав это, Юкими покачала головой. «Тенза, ты не бесполезный. Тебе нужно больше верить в себя». «Хорошо, я буду стараться», — кивнул Ямато. «Это очень трогательная сцена, но я все равно вас убью», — высокомерно сказал Самидзава, улыбаясь. Какаши больше не мог слушать подобную чушь. Ему хотелось немедленно убить Самидзаву. «Шиноби стиля воды, лучшего оппонента и не придумаешь». С миллениумом в руке, Какаши начал свою атаку на Самидзаву. Самидзава заблокировал его атаку. «Что это за сила?» — воскликнул Самидзава. Он не ожидал, что этот худой мальчишка будет таким сильным. Какаши не обратил внимания на похвалу в его тоне. Вряд ли кому-то нравится слушать похвалу в свой адрес от врага. Вихрь листьев. Какаши ударил Самидзаву своей правой ногой. Самидзава не успел увернуться от этой атаки. Он отлетел в стену пещеры, создав в ней большую трещину. Ямато и Юкими смотрели на все это круглыми от удивления глазами. «Он очень силен», — пробормотал себе под нос Ямато. Серебристо-волосый мальчик был куда сильнее, чем в их прошлую встречу. Какаши отвел свою ногу назад. Похоже, результат практики восьми врат уже начал проявляться. Конечно, сейчас он не открывал первые врата, но от ежедневных физических тренировок до изнеможения, его мышцы развились, и их сила увеличилась. Результат тренировок очень порадовал Какаши. Он имел здоровое и сильное тело, которое становилось сильнее день ото дня. Какаши спокойно посмотрел на Самидзаву. Хоть этот удар и был неплохим, его было недостаточно, чтобы оглушить этого человека. Меньшего от подчиненного Орочимару и не ожидалось. Конечно же, Самидзава быстро поднялся на ноги. «Серебряные волосы и длинный меч. Орочимару сама предупреждал меня о тебе. Ты Хатаки Какаши. Не замечать тебя до этого момента было моей ошибкой». Самидзава несколько раз кашлянул. Видно, удар Какаши повредил ему ребра. Какаши был слегка удивлен. Он не думал, что Орочимару станет предупреждать своих подчиненных о нем. Значит ли это, что Орочимару признал его силу? Самидзава чувствовал, что ему сегодня совершенно не везет. Сначала появился мальчик, владеющий древесным стилем. Теперь Хатаки Какаши, который, похоже, был куда сильнее его. И в довершении всего, в этой темной пещере совсем не было воды. Как ни посмотри, а он находился в невыгодном положении. Сейчас лучшим решением для него было бы убежать. Какаши не знал, что Самидзава запланировал сбежать, и двинулся на него с мечом. Самидзава уже понял, что в тайдзюцу он не ровня Какаши. Поэтому он решил сменить тактику. Стиль воды. Заграждение воды. Самидзава выплюнул изо рта десятки водяных шаров, чем поднял пыль с земли в воздух. Какаши попал в это облако и закашлялся. Это шанс. Самидзава не упустил момент и начал двигаться к Юкими, держа иголку в руке. Он все еще должен был забрать образец ее крови. Какаши сразу заметил это и быстро бросился на ее защиту. Самидзава не ожидал, что скорость Какаши была так высока. Но, несмотря на это, он смог заблокировать удар Какаши двумя руками. На лице Какаши появилась улыбка. Он подметил, что сейчас рядом с ним и Самидзавой никого нет, поэтому это был отличный шанс проверить его новую технику. Чидори Нагаши. Тело Какаши начало излучать голубой свет, что выглядело довольно пугающе и внушительно. «А-а-а!» — закричал Самидзава. После этого он упал, потеряв сознание. Голубой свет и молнии продолжали потрескиваться, развеивая пыль. Вскоре поле зрения снова стало четким. Ямато и Юкими увидели две фигуры. Самидзава лежал на земле, оглушенный ударом тысячи молний. Он победил. Ямато не мог поверить своим глазам. Самидзава, который был очень сильным шиноби, был побежден Какаши всего за пару минут. Юкими не находила слов. Ямато посмотрел на Какаши, думая, что встретил невероятно сильного человека. 39. Их собственный путь. «Старший брат, ты такой сильный», — с обожанием сказала Юкими, смотря на Какаши. Ямато же чувствовал себя неловко. Он никак не мог справиться с Самидзавой, а Какаши победил его всего за 2 минуты. При этом использовал только одно ниндзюцу. Разрыв в их силе был слишком велик, но Ямато не стал унывать. В конце концов, Какаши был на 4 года старше его, и это нормально, что он сильнее. «Остальное я оставлю тебе», — сказал Какаши, улыбаясь. Ямато быстро понял, что от него требовалось, и кивнул. Он использовал свою древесную технику, чтобы связать Самидзаву. Хотя, смотря на его состояние, он вряд ли очнулся бы в ближайший час. Чидори Нагаши по силе немного уступал оригинальному чидори, но все еще являлась техникой ранга. Более того, Самидзава был шиноби водного типа, поэтому имел низкое сопротивление к стихии молнии. Из-за этого урон, полученный им, был довольно высок. Но Какаши и другие не заметили, что из рукава Самидзавы выползла маленькая змея. Она быстро скрылась под землей. «Киноэ, теперь ты возвращаешься в Коноху?» — внезапно спросил Какаши. Теперь клан Ибури был практически полностью убит. Следовательно, из того, что Орочимару послал сюда своего подчиненного, сам он не собирался возвращаться в Страну Огня. Поэтому миссия Ямато была закончена, и он должен был вернуться в деревню. Но тут все еще оставалась Юкими, которая теперь была совсем одна. Юкими не могла пойти вместе с Ямато в Коноху, потому что она являлась подчиненной Орочимару. Хоть он и пытался ее убить, но связь между ними была фактом, который не изменить. Сандэми не сможет разрешить ей жить в Коноху, ведь никто этого не одобрит. поэтому она не могла пойти туда вместе с Какаши и Ямато. «Я обязан вернуться, но мне нужно попрощаться», — сказал Ямато. Какаши ожидал подобного ответа. «Тогда я подожду тебя снаружи, не задерживайся». «Хорошо». Услышав это, Какаши направился к выходу из пещеры. Он знал, что Ямато захочет остаться с Юкими наедине, поэтому решил не беспокоить их. Какаши вышел из пещеры, облокотился об стену и тяжело вздохнул. История немного изменилась, но похоже все-таки продолжала следовать оригинальному сюжету. Какаши ничего не мог поделать с тем, что могли произойти сильные изменения. Все-таки он не был оригинальным Какаши, поэтому не мог вести себя в точности, как он. Единственное, что ему оставалось, это столкнуться лицом к лицу с последствиями своих действий. Конечно, чтобы не бояться перед лицом неизвестности, он должен был стать очень сильным. Как раз в тот момент, когда Какаши думал об этом, из пещеры донесся крик. «Юкими, что с тобой?» — кричал голос, полный паники и беспомощности. Услышав это, Какаши сразу же бросился обратно в пещеру. Расстояние было невелико, поэтому Какаши моментально прибыл на место происшествия. Там он увидел, как Юкими лежала на полу и кричала от боли, а Ямато смотрел на нее потерянным взглядом, не зная, что ему делать. Рядом продолжал лежать связанный Самидзава, но теперь он был мертв. Заметив Какаши, Ямато посмотрел на него, как на своего спасителя. «Какаши-сэмпай, прошу, помоги. С Юкими что-то не так?» Какаши никак не ответил, но быстро подошел к Юкими и посмотрел на заднюю часть ее шеи. Как он и думал, проклятая печать. Ямато был слегка озадачен действиями Какаши. «Какаши-сэмпай, Киноэ, на Юкими стоит проклятая печать Орочимару. Что ты имеешь в виду?» — в замешательстве спросил Ямато. «Проклятая печать Орочимару сейчас интегрирует в ее теле, и это очень болезненный процесс. Если она сможет выжить, то обретет ужасающую силу, но шансы очень малы. Обычно 9 из 10 умирают в этом процессе». «Что? Как эта гадость оказалась в ее теле?» — прокричал Ямато. Какаши больше ничего не сказал. Ямато воспринял это по-своему. «Неужели Юкими нельзя помочь? Я снова должен просто смотреть, как его товарищ умирает в ходе чьего-то эксперимента. Нет, я не позволю ей умереть». Сердце Ямато кричало от боли. Он не мог позволить снова этому повториться. Какаши спокойно посмотрел на Ямато, полного решимости. Теперь жизнь Юкими находилась в его руках. Какаши не собирался ничего говорить, дабы еще сильнее не повлиять на сюжет. В оригинальном сюжете Юкими осталась жива. Юкими внезапно прекратила кричать и упала без сил на землю. Юкими в ужасе закричал Ямато и подбежал у ней. «Тенза». Юкими увидела бегущего к ней Ямато и хотела ему что-то сказать, но не нашла на это больше сил. Тело Юкими стало исчезать, превращаясь в белый дым и медленно поднимаясь наверх. «Нет». Ямато не мог принять то, что сейчас было перед его глазами. Чакра в его теле взревела. «Верно. Говорят, что древесный стиль — это ниндзюцу полной жизненной силы, и оно должно помочь спасти Юкими». Подумав об этом, Ямато начал складывать ручные печати. Древесный стиль, запирающая древесная стена. Гигантское дерево снова появилось, но теперь не для атаки, а для защиты. Оно быстро поднималось из земли, преследуя улетающий дым, но оно не могло поймать его. Проклятие! Ямато не сдавался, и расход его чакры продолжал увеличиваться. Пот начал капать с его лица. В этот момент мертвые тела людей из клана Ибури превратились в дым, и он полетел к дереву, созданному Ямато. Какаши не мог не открыть свой шаринган, чтобы увидеть, что именно происходит. «Что это?» — озадаченно пробормотал Какаши. В белом дыме была очень странная энергия. Хоть Какаши и не знал, что это такое, но у него было ощущение чего-то знакомого. «Точно, это же духовная энергия». Эта энергия была очень похожа на ту, что ощущал Какаши, когда его две души слились. Обнаружив этот факт, Какаши решил закрыть свой шаринган. Неудивительно, что Юкими смогла воскреснуть. Люди клана Ибури вложили всю силу своих душ в тело Юкими. Это помогло изменить его природу и стать последней надеждой их клана на выживание. Белый дым окутал дерево, созданное Ямато, и дым, которым стало Юкими. После этого оно превратилось в большое дерево, сияющее золотым светом, и в нем появилась снова живая Юкими. Юкими взволнованно крикнул Ямато. Услышав его голос, Юкими открыла глаза и улыбнулась. Какаши тоже сейчас улыбался. К счастью, все закончилось хорошо. В лесу, перед входом в пещеру, стоял трое детей. «Юкими, Киноэ, я возвращаюсь в деревню первым. Я не стану рассказывать о том, что здесь произошло. Вы двое можете сами обо всем позаботиться, сказал Какаши. Спасибо, Какаши-сэмпай. Спасибо, Какаши-нисан. С этого момента я пойду своим собственным путем. Я верю, что у тебя все получится. Ох, точно, Юкими, подойди сюда. Мне нужно тебе кое-что сказать. Юкими подошла к Какаши, хоть и подумала, что это было странно. Ямато было любопытно, о чем эти двое говорят. Но Какаши, похоже, не собирался ему позволять это услышать, поэтому остался стоять в стороне. Я поняла, Какаши-нисан. Хорошо, тогда я покину вас, закончил Какаши и тут же исчез со своего места. На самом деле Какаши сказал Юкими, что если ей некуда пойти, она может отправиться в Ичигакуре. Если она найдет там Рюгу и скажет ему, что она знакомая Какаши, то тот обязательно позаботится о ней. Конечно, Какаши не стал говорить о том, что Рюга был его подчиненным, а просто назвал его своим знакомым. Он не хотел недопонимания и еще больших проблем. Он лишь надеялся, что это хоть как-то поможет этой маленькой девочке. Пейзажи перед ним снова стали сменяться один за другим. Он был уже на пути в Коноху. 40. Отряд Анбу. Через несколько дней Какаши прибыл в Коноху. В офисе Хокаге Сандэми не спрашивал Какаши о ситуации в стране ветра. Он просто похвалил его за хорошо выполненную миссию и отправил отдыхать. Какаши чувствовал себя хорошо из-за того, что не произошло ничего непредвиденного. Изначально он направился в страну ветра на всякий случай. И хоть Сандэми не стал его ни о чем спрашивать, но Какаши все равно считал это полезным решением, так как ему не пришлось волноваться за неожиданные вопросы от Сандэми. После доклада о ходе миссии, Какаши решил направиться в Ичигакуру-рамен, чтобы насладиться вкусной едой. Какаши начало казаться, что он влюбился в эту еду. Или это все из-за того, что именно рамен Тиучи такой вкусный. Но иногда он должен есть овощи и мясо, для правильного развития организма. Оригинальный Какаши готовил себе сам и делал это достаточно хорошо. Но после перерождения он перестал это делать, а чаще ел в забегаловках. Причина была в том, что он решил экономить свое время и тратить его преимущественно на тренировки. Похоже, Какаши заставил себя слишком много работать после своего перерождения. Какаши сидел на стуле в Ичигакуру-рамен, пока его разум блуждал в раздумьях. «Какаши, твой рамен готов!» Тиучи поставил миску с раменом перед Какаши, улыбаясь ему. «Спасибо!» Тиучи-сан поблагодарил его Какаши. «Ха-ха, Какаши!» «Ты все такой же излишне вежливый», — рассмеялся Тиучи. Сегодня он явно пребывал в хорошем настроении. «Тогда, приятного мне аппетита», — сказал Какаши, снимая свою маску и начиная есть рамен. Хоть Тиучи уже не раз видел лицо Какаши, когда тот ел у него, но каждый раз он продолжал поражаться. У Какаши было очень красивое лицо. «Какаши, почему ты всегда носишь маску?» Какаши коснулся маски на своей шее и задумался. «Наверное, я просто привык носить ее». Настоящий Какаши начал носить маску из-за того, что его дразнил отец. Сакума говорил, что у Какаши слишком красивое лицо, которое больше подошло бы девочке. Маленького Какаши это очень злило. Он был довольно упрямым ребенком, поэтому решил скрыть свое лицо маской и снимать ее только когда ест. После смерти его отца, эта маска стала символом воспоминания о нем, поэтому Какаши продолжил ее носить. После своего перерождения он унаследовал все чувства и воспоминания оригинала, поэтому тоже продолжил носить маску. О, так вот в чем причина. Кстати, я давно тебя не видел здесь, ты выполнял миссию? Да, меня долго не было в деревне, поэтому я не мог приходить к вам, сказал Какаши, доедая рамен. Спасибо за гостеприимство. Твоя скорость поедания еды все так же высока, сказал Тиучи с улыбкой. Это потому, что рамен Тиучи-сана невероятно вкусный. Ха-ха, у тебя действительно отлично подвешен язык, говорить людям комплименты. Хорошо, тогда сегодняшний рамен за счет заведения. Тиучи очень нравилось, как Какаши отзывался о его готовке, поэтому он освободил его от необходимости платить за сегодняшний обед. Большое вам спасибо, сказал Какаши. Он не стал отвергать это предложение, потому что отвергать добрую волю человека было ужасно неприлично и невежливо. Какаши очень нравился Тиучи, поэтому он никогда не стал бы легкомысленно относиться к его доброте. «Всегда пожалуйста, приходи в следующий раз», — сказал Тиучи с улыбкой. «Конечно». Какаши развернулся и направился к себе домой. Тиучи улыбнулся, смотря на удаляющегося Какаши, а затем вернулся к своим делам в магазине. Какаши все так же проводил свои дни за тренировками. Иногда он тренировался самостоятельно, а иногда вместе с Гаем. Время шло неторопливо. В перерывах между тренировками он пытался точнее вспомнить оригинальный сюжет или разработать новое ниндзюцу. В его голове было множество идей и знаний сильных ниндзюцу, но как притворить это все в жизнь, он, к сожалению, не знал. Если он хотел создать что-то новое, то ему нужно было постоянно учиться. К счастью, интеллект Какаши довольно высок, поэтому он рассчитывал, что в скором времени сможет воплотить все свои идеи в жизнь. Также Какаши все время занимался практикой своих ниндзюцу элемента молнии. Они были на втором месте по важности, после техники меча клана Хатаки. Какаши знал, что самым сильной атакой элемента молнии в оригинальном сюжете был Кирин. Но эта техника имела слишком много ограничений. Если он сможет придумать способ избавиться от них, то эта техника могла стать его главным козырем. Но пока что у него не было никаких идей по этому поводу. Еще Какаши думал о том, чтобы изучить Расинган. Это было очень практичное ниндзюцу, и, возможно, он смог бы воссоздать Рассен-сюрикен. У этого ниндзюцу была действительно огромная сила, но если не использовать при этом режим мудреца, то могли появиться серьезные побочные эффекты. Подумав об этом, Какаши вздохнул. У всех хороших ниндзюцу было слишком много ограничений, поэтому он мог только сосредоточиться на его нынешних задачах. Укрепить свое тело, увеличить запас чакры, тренировать технику меча и практиковаться в ниндзюцу стиля молнии. Что насчет остального, то Какаши решил временно отложить это. Было еще слишком много вещей, которые ему предстояло сделать. Через несколько дней Сандэми вызвал Какаши в свой офис. «Сандэми-сама, вы хотели меня видеть?» Сандэми поднял голову от горы документов и посмотрел на Какаши. «Ох, ты уже здесь, Какаши. Есть пару вещей, о которых мне нужно тебе сказать. Слушаю, Сандэми-сама. Какаши, миссии в деревне уже практически закончились, так что ты можешь вернуться к работе Анбу. Теперь ты будешь числиться в 6-м отряде Анбу. В нем также состоят 3 человек, которые раньше были в отряде защиты Яндэми Хокаге. Я понял, Сандэми-сама». Образ 3 человек промелькнул в голове Какаши, когда он услышал об этом. «А сейчас тебе нужно отправиться в главный зал Анбу и встретиться с ними». «Хорошо, Сандэми-сама». После этого Какаши направился в главный зал Анбу. Какаши помнил, что в отряде защиты Яндэми Хокаге состояли Рейдана Мяши, Широну и Генма и Вашитатами. Этих 3 Яндэми обучил технике летающего бога грома. Но Какаши не знал, сколько лет они его изучали. Внезапно глаза Какаши заблестели. Точно, техника летающего бога грома. Это очень мощное пространственно-временное ниндзюцу, и оно не имеет таких побочных эффектов, как у Камуи. Если он овладеет этим ниндзюцу, то его никто не сможет победить. До тех пор, пока он не встретится с кем-то, кто может сдерживать пространственное ниндзюцу, то он точно не умрет. Сердце Какаши забилось быстрее от предвкушения. И тут он вспомнил о кунае, который ему подарил Минато, когда Какаши стал джонином. На этом кунае была печать летающего бога грома. 41. Техника летающего бога грома. Анбу, сокращение Ансатсу Синджитсу Такушубутой. Специальный отряд убийств и тактики был создан Нидэми Хокаге. Вначале их главными задачами были защита Хокаге и Конохи от внешних врагов. Когда они выполняют миссии, то всегда надевают маски животных, скрывая свою личность. Работа Анбу всегда полна крови и тьмы. Им даются трудные задания по убийству. Конечно же, они также должны быть доверенными лицами Хокаге. Говоря об этом, стоит уточнить, что есть 2 вида Анбу. Те, что находятся в непосредственном подчинении Хокаге, и также Анбу корня, которые подчиняются Данзо. Они никогда не переходят друг другу дорогу и не помогают друг другу. Все-таки конфликт между Данзо и Сандэми не секрет для жителей деревни. Главный зал Анбу – это база Анбу Хокаге. Какаши был хорошо знаком с этим местом. До тех пор, пока он не переродился, Какаши был здесь частым гостем. Анбу, которые до этого были в команде вместе с Какаши, погибли во время нападения Девятихвостого. Поэтому Сандэми определил для него новых товарищей. И Какаши отлично знал этих людей. В конце концов, Какаши был учеником Минато, и часто видел их рядом со своим учителем. Когда Какаши пришел в главный зал Анбу, он огляделся. Все здесь выглядело так же, как и в его воспоминаниях. Но он сейчас не рассматривал достопримечательности, а искал свою новую команду. Здесь было не так много людей, поэтому найти 3 молодых шиноби не составило у него труда. Какаши подошел к ним, и 3 парней посмотрели на него. «Эй, Какаши, ты опоздал. Мы уже давно тебя ждем», — сказал Рейда. «Простите, я только недавно получил информацию», — смущенно сказал Какаши. У него было странное чувство, потому что в оригинальной истории Какаши тоже постоянно опаздывал, при этом придумывая неправдоподобные отговорки. И теперь это снова происходит, поэтому он и извинился. «Ладно, раз уж теперь все здесь, то давайте приступим к выполнению миссии». «Хорошо, но что у нас за миссия?» — с любопытством спросил Какаши. «Ничего особенного. Нам просто нужно отправиться на границу страны огня и страны молнии и получить информацию у отряда, базирующегося там. Среди этой тройки Широну и Генма самый спокойный. Именно поэтому он сейчас и рассказывает о задаче их миссии». «Хорошо, отправляемся прямо сейчас?» — спросил Какаши. «Не торопись так, у тебя есть час на подготовку. Через час мы все встречаемся у ворот в деревню, понял?» «Да». «Хорошо, тогда разойдитесь». После этого Генма и другие уходят. Какаши направляется в свой дом и складывает необходимые для миссии вещи в печать. Потом Какаши находит старую сумку, спрятанную в его комнате. Она выглядит так, будто к ней не прикасались многие годы. Из нее он достает один предмет, который не мог не вызвать своим видом меланхолию в его сердце. «Минато-сенси», — сказал Какаши, нежно касаясь куная. «Техника летающего бога грома – одно из сильнейших ниндзюцу этого мира. Все личности, владеющие им, считались самыми быстрыми шиноби и приносили своим врагам лишь мгновенную смерть. Благодаря этой технике человек может моментально переместиться в место, где он поставил свою печать. И эта печать никогда не исчезнет. Это ужасающее пространственное ниндзюцу, в определенном смысле, может быть страшнее Камуи. Эта техника требует очень глубокого понимания пространственно-временной теории, поэтому несмотря на экстраординарный талант Какаши к ниндзюцу, он не сможет овладеть им так просто. Минато не был мелочным или жадным человеком, поэтому он обучил этой технике даже собственный отряд защиты. Он, наверное, думал и о том, чтобы научить этому и Какаши. Но в то время Какаши боролся с тьмой в своем сердце, и Минато решил подождать до тех пор, пока он все это преодолеет. К сожалению, Минато погиб прежде, чем это произошло, из-за чего так и не занялся обучением Какаши. Это большое упущение, что больше никто так и не овладел этой техникой. Даже у Генмы, Рейда и Ваши эта техника незавершенная. Им нужно работать втроем, чтобы переместить человека. Возможно, Нидай Михакаге и Минато-сенси были единственными людьми, полностью овладевшими этой техникой. Размышляя об этом, Какаши чувствовал себя немного взволнованным, пока держал в руке кунай. Что? Внезапно, Какаши обнаружил одну странность. Кунай, который должен быть холодным, излучал тепло. Какаши внимательно его рассмотрел и понял, что тепло исходило не от самого куная, а от печати. Этот листочек бумаги был очень теплым, и от него также исходил слабый поток чакры. Это чакра Минато-сенси. Какаши был очень удивлен, ведь Минато уже умер, но при этом его чакра продолжала существовать в этой печати. В этот момент Какаши вспомнил, что для техники летающего бога грома нужно оставлять следы своей чакры. Благодаря этому можно перемещаться на дальние расстояния. Это действительно ужасающее ниндзюцу. Неудивительно, что Минато-сенси, которого потом воскресили Эда-сенсеем, способен был использовать печать, поставленную им еще при жизни. Теперь, ощутив теплый поток чакры, Какаши очень хотел узнать все секреты этой техники. И раз уж ему не преодолеть свое любопытство, то ему не оставалось ничего другого, кроме как взглянуть на печать своим левым глазом. Затем, Шаринган. Какаши поднял защитную повязку, открывая запечатанный Шаринган. Три черных тамаи продолжают бешено вращаться валом глазу. Цель Какаши — увидеть все секреты техники летающего бога грома. Это чувство. Похоже, обычного Шарингана недостаточно, чтобы увидеть суть этой техники. Что ж, тогда у меня нет иного выбора. Мангёки Шаринган. Три черных тамаи слились, образуя форму дротика. Какаши почувствовал, что его левый глаз теперь может увидеть любую истину, скрывающуюся в этой печати, но при этом расход его чакры тоже сильно увеличился. Что за сложное ниндзюцу, в этой печати скрыто множество секретов. Благодаря Мангёки Какаши, наконец смог увидеть способ реализации этой техники. Но то, что он увидел, казалось ему верхушкой айсберга, которая уже вызвала в нем благоговейный трепет. Неудивительно, что после Минато никто не смог овладеть этим пространственным ниндзюцу. Эта техника очень сложна и трудна в понимании. Только настоящий гений, как Минато, может овладеть такой техникой. Пока Какаши думал над этим, Его глаз внезапно начал меняться. Рисунок черного дротика стал бешено вращаться. Он почувствовал, что происходит что-то странное. Но прежде чем он смог что-то предпринять, печать Скуная была непосредственно затянута в его левый глаз. Это Какаши не мог понять, что сейчас произошло. 42. Граница. Какаши закрыл свой левый глаз и почувствовал, что в нем появилось что-то еще. И это что-то было особой печатью техники летающего бога грома. Мангёки Шаринган действительно поглотил технику этой печати. Что здесь происходит? Какаши никак не мог этого понять. Все-таки техника летающего бога грома не имела ничего общего с Мангёки Шаринганом. Подождите, может, есть связь именно с его Мангёки? Какаши получил свой глаз от Обито, а тот обладает Мангёки Шаринганом пространственного типа, так же как и техника летающего бога грома. Возможен ли резонанс между этими одинакового типа техниками? Хоть это была лишь догадка, но Какаши не мог придумать никакого более вероятного объяснения. Все-таки тип этих ниндзюцу единственное, что их объединяет. Снова запечатав свой шаринган, Какаши почувствовал, что в его разуме теперь есть некоторые неясные элементы техники. Но поняв, что это были составляющие техники летающего бога грома, он не смог сдержать улыбки. Какаши постарался подавить свое волнение. Он действительно не ожидал, что у него появится такой хороший способ изучить эту технику. Это было большой удачей. Но вскоре Какаши утратил свою чрезмерную радость. Причина этого была проста. Какаши обнаружил, что обучение этой технике настолько сложно, что ему может понадобиться 1 или 2 года, чтобы просто понять принцип ее работы. Возможно, ему понадобится 5 лет, чтобы полностью овладеть этой техникой. Самое важное, что для техники летающего бога грома были нужны очень хорошие рефлексы. Хоть у Какаши они неплохи, но этого все еще недостаточно. Похоже, ему нужно начать тренировать их, чтобы достигнуть уровня рефлексов своего учителя. Подсчитав все это время, Какаши понимал, что ему потребуется 5 или 6 лет, чтобы качественно обучиться этой технике. 5 или 6 лет – это не так уж и долго. Какаши сжал в волнении свой кулак. Он не ожидал, что сможет так скоро получить эту технику. «Минато-сенси, это все было вами продумано», – пробормотал себе под нос Какаши. Но он остановил свои блуждающие мысли и бережно положил кунай обратно в сумку. Даже если это теперь обычный кунай, Какаши все равно будет хранить его, так как это была память о его учителе. Собрав все нужные для миссии вещи, Какаши вышел из дома и направился к главным воротам деревни. На этот раз миссия должна была быть довольно долгой. Граница страны огня и страны молнии находилась в 5 днях бега на полной скорости. Вскоре Какаши прибыл на место встречи со своей командой для нынешней миссии. Все трое были уже на месте и ждали только его. «Какаши, ты такой неторопливый», – пожаловался Гинма. Однако Какаши в этот раз не опоздал, а пришел за 1 минуту до назначенного времени. Просто Гинма и другие пришли на полчаса раньше, из-за чего им пришлось его подождать. Если бы не инцидент с печатью летающего бога грома, то Какаши пришел бы пораньше. «Простите, в следующий раз я буду пунктуальнее». Гинма хотел еще что-то сказать, но его перебил Рейда. «Ничего страшного, ты не опоздал, это мы пришли раньше». Услышав это, Гинма немного смутился, ведь Какаши действительно не опоздал. Иваши, стоящий в стороне, ничего не сказал. Хоть Какаши в оригинальной работе всегда опаздывал, но он был очень точен, когда речь шла о миссиях. В конце концов, из-за его опоздания на миссию мог произойти несчастный случай, поэтому Какаши никогда бы не стал к этому относиться легкомысленно. «Ладно, раз уж все в сборе, то пора выдвигаться», — сказал Рейда. После этого они выдвинулись в путь. Среди этих 4 подростков Рейда был самым старшим, ему было 16. Гинме приблизительно столько же, сколько Какаши, 14 лет. А Иваши был самым младшим, ему 13 пп. Автор меня совсем запутал. В прошлой главе он писал, что Гинма старший, но это не так. А теперь по поводу возраста. По Нарутовике на момент 4-й войны Рейда было 35 лет, Гинме 29-30, а Иваши 23, так что разница в их возрасте должна быть такой. Но я всего лишь перевожу, так что не вините меня за эти недочеты. В то время, когда Минато стал Хокаге, он был еще очень молод и продолжал развивать свою силу. Поэтому неудивительно, что он назначил своими личными анбу таких молодых людей. Хоть они и не состояли в таких больших кланах, как Учиха или Хьюга, но были очень талантливыми и перспективными детьми. К сожалению, Минато умер, не успев развить их способности, но не стоит недооценивать силу этих троих, все-таки они состояли в Анбу. Просто они были слишком молоды и их сила все еще не столь велика. Прямо сейчас Какаши мог победить этих троих в одиночку, но нельзя же судить всех по его меркам. Какаши гений, сила которого в юном возрасте сравнима с силой Каге. Стоит отметить, что он сейчас сильнее, чем был в оригинальной истории. Конечно, этому способствовало то, что он уже открыл Мангёки Шаринган. Вместе с этой козырной картой, показатель его силы можно удвоить. Если бы не это, то он не смог бы победить 27-летнего Какаши из оригинала, но и не проиграл бы ему. Учитывая разницу в возрасте, это нормально. Четверо подростков в масках животных прыгали среди деревьев. Какаши с любопытством оглядывал лес, который, по слухам, был сотворен Шадэми Хокаге, Синджу Хаширамой. Какой невероятной силой нужно обладать, чтобы сотворить такое чудо? Не зря он тот, кого прозвали богом Шиноби. 5 дней спустя команда Анбу из 4 подростков, наконец, прибыла на границу страны огня и страны молнии. «Ха-ха, наконец мы прибыли», — пожаловался Рейда, стоя на ветке большого дерева. Они все были еще подростками, поэтому столь затянувшееся путешествие, естественно, лишило их сил. Какаши же в отличие от них не чувствовал усталости. В конце концов он уже совершал подобные путешествия, и в этот раз он смог получить неожиданно большой бонус в пути. Рейда, Генма и Иваши были учениками Минато, и хоть они так и не овладели техникой летающего бога грома, но прекрасно помнили все, что он им говорил. Поэтому Какаши воспользовался предлогом обсудить технику летающего бога грома Минато-сенсей, чтобы услышать, как он ее объяснял. Никто из них не сомневался в мотивах Какаши. Все-таки тот был учеником Минато, и было неудивительно интересоваться техникой, которой его бы в будущем могли обучить. Кроме того, из слов Какаши, они поняли, что тот действительно имеет базовое представление этой техники. Но чего они не знали, что Какаши узнал все это только несколько дней назад. Благодаря этим знаниям Какаши понял, почему Минато не обучал этой технике всех подряд. Этой технике было очень непросто обучиться, и для этого нужно было иметь соответствующие способности. Если бы ей могли владеть все подряд, то Канаху невозможно было бы победить. Минато знал, что у Рейда, Генмы и Иваши не настолько большой талант, чтобы использовать эту технику в полной мере ее возможностей. Но он знал, что они смогут пользоваться ей, объединив свои усилия, чтобы поспособствовало укреплению их связи. 43. Сторожевая башня. Какаши проигнорировал жалобы Рейда. Он встал на ветку дерева и взглянул на башню вдалеке. Это пограничная база Канахи, отвечающая за оборону страны огня. Она ответственна за отслеживание передвижений на границе. Если враг вторгнется на территорию страны огня, они должны будут, как можно быстрее, отправить сообщение об этом в Канаху, чтобы высшее руководство успело скоординировать действия войск и предотвратить вторжение. Эта работа довольно унылая и скучная, особенно в мирное время. Поэтому люди обычно здесь меняются через каждый год. Из-за того, что работа здесь скучная, такой период вполне нормален. Но сейчас Какаши с командой прибыли сюда не для того, чтобы сменить нынешних пограничников, а для того, чтобы получить информацию о ситуации на границе, и также передать им некоторые припасы. Именно поэтому, вместо использования почтовой птицы, сюда пришло целых 4 члена Анбу. «Похоже, это и есть наш пункт назначения», — сказал Какаши. Все трое кивнули, соглашаясь с его словами. «Да, но я здесь первый раз в своей жизни». «Говорят, эту башню построили 10 лет назад», — сказал Рейда, прикасаясь к маске на своем лице. «Давайте закончим эту миссию и вернемся в деревню». «Хорошо». 4 человека направились к башне. Эта сторожевая башня была очень высокой, примерно 50 метров в высоту. С такого сооружения открывался хороший обзор. Через минуту группа Какаши прибыла ко входу в башню. «Кто там?» — спросил Шиноби на посту, когда они появились. Хоть эта группа людей и была одета в форму Анбу Канахи, но пограничным Шиноби всегда нужно было оставаться на чеку. Все-таки враг тоже мог замаскироваться под союзников. Рейда ничего не сказал и сразу же достал письмо от Сандэми Хокаге. «Сандэми сама приказал нашему отряду прибыть сюда для получения информации и безопасной доставки ее в Канаху. Также мы доставили вам 3-месячные припасы», — ответил Генма, доставая из своей сумки печати, наполненные едой и предметами, необходимыми для десятков шиноби, служащих в этой башне. 3 пограничных шиноби кивнули, услышав это. «Не так давно еда в башне стала заканчиваться, и в таком случае, у них не осталось бы иного выбора, кроме как начать охотиться в лесу для пропитания. Не потеряв настороженность, они взяли письмо Хокаге из Рукрейда. После тщательной проверки, они подтвердили, что перед ними действительно Анбу, и расслабились. «Извините за доставленные неудобства. Пожалуйста, вы можете войти в башню». Один шиноби вернул Рейда письмо и пригласил их пройти за ним в башню. Какаши, Генма и Ваши посмотрели на Рейда, ожидая его приказа. В этой миссии он был их капитаном. «Пойдемте», вскоре отдал он свой приказ. Им нужно было зайти в башню, чтобы получить информацию. Хоть они и находятся в стране огня, но все-таки это граница, поэтому передавать важные сведения вне помещения довольно опасно. Рейда и остальные последовали за шиноби в башню. Внутри башни было очень много места. Только в одном главном зале можно было поместить тысячи шиноби. Эта башня использовалась как лагерь во время войны, поэтому ее конструкция была предназначена для размещения большого количества войск. Какаши был в подобном месте впервые, поэтому он с любопытством все разглядывал. К счастью, на нем сейчас была маска, благодаря чему никто не мог видеть выражение его лица. Причина того, почему Анбу носили маску, заключалась в том, чтобы скрыть свою личность и свои эмоции. В этом мире было много людей, являющимися шиноби, и, конечно же, среди них порой встречались импульсивные личности. Таких людей не принимали в Анбу, так как убийцы всегда должны быть хладнокровными, иначе они подвергают опасности исход своей миссии. Подобное было просто недопустимо. Какаши и остальных привели в конференц-зал, где их ожидали более дюжины шиноби. Какаши посмотрел на человека, который, судя по всему, был здесь главным. Его глаза были белыми, что означало, что он из клана Хьюга. Это не было удивительно, что здесь был клан Хьюга. В конце концов, Гейкуган идеально подходит для разведки местности. Скорее всего, он был из побочной ветви клана. Отправлять в эту башню кого-то из главной семьи было бы слишком опасно. Если страна молнии внезапно нападет, то это место примет на себя основной удар, впоследствии может быть уничтожено. Клан Хьюга ни за что бы не позволил так рисковать кому-то из главной семьи. «Это Хьюга Тобя, он капитан пограничного отряда», — сказал шиноби средних лет, указывая на Тобя. «Здравствуйте, Тобя Дона, мы Анбу, находящиеся в прямом подчинении Хокаге Самы. Нам было приказано доставить в это место припасы, а также получить информацию от разведки и вернуться с ней в Канаху. Я надеюсь на ваше сотрудничество с нами», — сказал Рейда. Хьюга Тобя внимательно оглядел команду из 4 человек. Если честно, он не ожидал, что Хокаге пошлет для такой миссии столь молодую команду. Старшему из них нет, наверное, и 17. Нормально ли доверять им столь ценную информацию? «Молодой человек, Сандэми сама послал сюда только вас 4, да», — ответил Рейда, хотя не понимал, к чему был задан этот вопрос. «Молодой человек, информация на этот раз очень важна. Не подумай, что я не верю в вашу силу, но боюсь, что по пути в деревню может что-то произойти. Поэтому пошлю 2 моих людей, чтобы они сопроводили вас до Канахи». Хьюга Тобя сильно волновался, если бы эти 4 детей отправились с ценными сведениями в одиночку, поэтому он решил послать с ними 2 джонинов. Их отсутствие никак не скажется на здешней расстановке сил. Но благие намерения Хьюга Тобя были крайне оскорбительными для Генмы и Рейда. Хоть они и были довольно молоды, но все-таки состояли в отряде защиты Яндэми Хокаге, поэтому подобное отношение задевало их гордость. Хоть Тобя и не сказал, что не верит в их силы, но его решение отправить с ними людей говорило лучше любых слов. «Тобя-сан, пожалуйста, верьте в нас. Мы можем и сами безопасно доставить информацию», — сказал недовольно Рейда. «Это растерянно», — произнес Тобя. Он действительно сомневался в этих молодых людях. «Как насчет такого, если кто-то из вас сможет победить этого человека, то я позволю вам отправиться в Канаху самостоятельно», — сказал Тобя, указывая на человека рядом с собой. Рейда и другие посмотрели на этого человека. Это был крупный мужчина, одетый в красную одежду и темно-зеленый жилет Канахи. На его одежде был символ, означающий слово «еда». Это был член клана Акимичи. 44. Подавление. «Похоже, нас действительно недооценивают», — сказал Рейда, доставая свой меч. Человек, на которого указал Хьюга Тобя, это Акимичи Кёсэй Джонин, специализирующийся на ближнем бою. Он обладал огромной силой, из-за чего считался сильнейшим шиноби в этой башне. Выглядело так, будто Хьюга Тобя и не собирался дать шанс группе Какаши доказать свою силу, поэтому посылал сражаться человека с такими характеристиками. «Это место слишком тесное. Нам стоит выйти на улицу, чтобы провести поединок, сказал Акимич Кёсай, вставая со своего места. Хорошо. После этих слов, все шиноби начали выбегать на улицу, чтобы лицезреть битву между молодым Анбу и опытным Джонином. Какаши не знал, плакать ему или смеяться. Он думал, что это будет простая миссия, которая пройдет без всяких накладок. Так что же сейчас происходит? Продолжая недовольно качать головой, он последовал за своей командой. Все-таки они теперь были товарищами, поэтому должны держаться вместе. Вскоре все вышли на открытое пространство перед башней. Битва вот-вот начнется. Правила очень простые. Если вы вчетвером сможете победить Акимича Кёсая в поединке, я признаю, что вы способны доставить информацию в деревню самостоятельно. В противном же случае, я пошлю вместе с вами двух джонинов. Вы все поняли? Конечно, я понял, ответил Рейда, беря на себя инициативу. Какаши посмотрел на Рейда странным взглядом. Его удивило то, как легко было сегодня спровоцировать Рейда, при том, что он считался спокойным и рациональным человеком. Какаши также понимал, что у Хьюги Тобиа нет намерения унизить их, он просто хотел обеспечить безопасность важной информации. Рейда тоже должен был это понимать. В конце концов, он был человеком, которого обучал Минато, и был достоин признания в глазах Какаши. Тогда что же он сейчас творит? Вам троим не нужно вмешиваться. Я справлюсь один, сказал внезапно Рейда. Трое оставшихся членов его команды были шокированы, услышав эти слова. Почему этот парень собирается сражаться в одиночку? Сила Рейда была неплоха, но все еще соответствовала уровню Чунина. Между ним и Джонином существовала огромная пропасть. Какаши увидел боевой настрой и волнение в глазах Рейда. Внезапно он понял, что этот парень намеренно следует за провокацией. Он хотел сразиться с Джонином. Какаши потерял дар речи. Всего лишь из-за одного слова Хьюги Тобиа, Рейда захотел сразиться с Джонином и проявить свои способности. Какаши и остальные не стали спорить с Рейдой и отступили назад, давая ему шанс сделать все в одиночку. Кёсай был немного смущен этими действиями. «Сопляк, ты действительно решил сражаться со мной в одиночку? Не переоцениваешь ли ты себя? Эй, мы не узнаем, пока не попробуем», сказал Рейда, крепче сжимая рукоять меча. Очевидно, внутри он не был таким спокойным, каким хотел выглядеть. Рейда знал, что между его уровнем силы и Джонина есть большой разрыв, но он хотел увидеть этот разрыв на практике. У него была гордость ученика Индэ Михакаге, и он не станет терпеть того, что его и других недооценивают. На самом деле Рейда знал, что будет лучше, если в битве будет участвовать Какаши, а не он. Все-таки Какаши был единственным джонином в их команде. В этот раз именно Рейда являлся капитаном лишь из-за того, что он больше знал об этой миссии. Поэтому он должен был взять на себя ответственность и выступить сам. Скорее всего, после завершения этой миссии капитаном станет Какаши, но пока что Рейда был тем, кто отвечает за благополучие своей команды. И пока он является капитаном, он не позволит никому недооценивать их. Что ж, раз уж ты настаиваешь на этом, я не буду возражать. Не вини меня, если пострадаешь. Члены клана Акимичи обычно всегда очень добры, поэтому Кёсай не хотел сражаться с одним Рейда. Но он все же уважал его решение. Холодный ветер начинал разносить по округе листья деревьев, и затем техника частичного увеличения тела. Кёсай сделал свой первый ход. Обе его руки увеличились в своем размере и двинулись в направлении Рейда. Как быстро, подумал про себя Рейда. Он взял свой меч и начал рубить им руки Кёсая, намереваясь их порезать. Удар. Рейда будто ударил об железную стену, из-за чего быстро отскочил назад. Клан Акимичи использовал свою чакру, чтобы покрыть свое тело, когда использовали технику частичного увеличения. Такую защиту не мог пробить какой-то маленький меч. Поняв, что меч будет бесполезен в этой битве, Рейда убрал его в ножны. Затем он начал складывать ручные печати. Стиль земли. Стена из грязи. Полукруглая стена мгновенно поднялась из земли, преграждая путь рукам Кёсая. Но он и не думал останавливаться, легко уничтожая ее. Это была сила Джонина. Рейда не ожидал, что его земляная стена не то, что не заблокирует атаку, а будет так легко разрушена. К счастью, используя технику земли, Рейда сразу же отступил в сторону, иначе он мог бы получить серьезное ранение от атаки Кёсая. Рейда вытер с лица пот, которого на самом деле не существовало. Его настроение сейчас было тяжелым. Разрыв между их силами слишком велик. Увидев силу атаки Кёсая, уверенность Рейда сошла на нет. Но битва уже была начата, и его гордость не позволит ему сдаться, пока он не ранен. Какаши покачал головой, заметив настрой Рейда. Он уже давно знал, что тот проиграет. Акими Чикёсэй был намного сильнее Рейда. Какаши устало вздохнул и приготовился спасать Рейда, который и не думал сдаваться. В конце концов, если здесь кто-то пострадает, то это увеличит время для возвращения в деревню. А для Какаши время было очень ценным. «Стиль земли! Земляные копья!» — крикнул Рейда. После этого в месте, где стоял Кёсэй, из земли появились шипы. Увидев это, Кёсэй стал собирать свою чакру. Танк человеческого снаряда. Тело Кёсэя раздулось, а его руки и ноги втянулись внутрь. Он превратился в большой мясной шар. Затем мясной шар резко развернулся, уничтожая все земляные шипы. Однако Кёсэй не остановил после этого свою технику. Бешено вращаясь, на полной скорости он направился в сторону Рейда. Слишком быстро. Рейда понимал, что он слишком медленный, чтобы увернуться от этой атаки. Его глаза расширились в испуге. «Это конец, мне не избежать этой атаки!» «Кёсэй, остановись!» — крикнул Хьюго Тобиа. Он знал, что Рейда будет серьезно ранен, если попадет под эту атаку. А ранить Анбу, посланного самим Хокаге, считалось серьезным преступлением. Тобиа и Кёсэй не могли себе этого позволить. К сожалению, находясь в таком состоянии, Кёсэй ничего не слышал и не видел. Он мог определить местоположение своего противника, благодаря хорошо развитому восприятию. Это конец. Эта мысль была сейчас в голове у всех присутствующих. Но был один человек, который не стал стоять на месте. Стиль земли — стена из грязи. 45. Клан Акимичи. Каменная стена снова появилась из-под земли. Но в этот раз это была не техника Рейда. Это было ниндзюцу Какаши. После того, как мясной танк Кёсэя попал в эту стену, он остановился, проделав в ней большую вмятину, но не сломав. Кёсэй, наконец, перестал вращаться и увидел, что он чуть серьезно не ранил Рейда. Хьюго Тобиа смотрел на эту стену с нескрываемым удивлением. Она остановила эту атаку. Это была та же самая техника, которую использовал Рейда. Но в тот момент она не смогла остановить атаку Кёсэя. А сейчас техника Какаши остановила танк человеческого снаряда. Тобиа внимательно посмотрел на Какаши. Хоть на нем и была сейчас маска, но от члена клана Хьюго она не могла ничего скрыть. Он использовал Бейкуган и увидел лицо Какаши. Этому мальчику только 14 лет, но его запас чакры уже больше, чем у меня. И на его левом глазу стоит какая-то мощная печать. Как интересно, шокировано, подумал Тобиа.